Глава 3. Открыла глаза и долго не могла понять, где я и что произошло. Створка шкафа приоткрыта, оттуда выпирает сваленной грудой одежды, ветер колышет занавески. Мастер Вайс сидит за столом, полуобернувшись к окну. Я вижу половину его лица, ту, что не тронута шрамами. Не случись того происшествия в детстве, наш куратор, несомненно, был бы очень красив. Черная накидка расстегнута, под ней строгий темно-серый костюм. Плечи расправлены, будто даже сейчас он помнит о том, что нужно служить примером для своих подопечных. А ведь ему, должно быть, тоже досталось. Только в эту секунду я вспомнила все, что случилось, рывком села на кровати и тут же вскрикнула, схватившись за живот. Внутри все пекло огнем. С опаской я присмотрелась к клубку магии и с облегчением поняла, что нити хоть и истончились, но на месте, никуда не делись. «Элиза?» Мастер Вайс мгновенно оказался на ногах у моей кровати. «Как вы себя чувствуете?» Голос строгий, лицо хмурое. Ясно, что наказание последует, но, возможно, к умирающей будут снисходительны. «Ужасно!» — прошептала я почти не лукавя, «а вы?» Куратор, не ожидающий такого вопроса, растерянно моргнул, но тут же вновь посуровил. «Возможно, вам лучше провести несколько дней в озере, чтобы восстановить силы?» Я покачала головой, отказываясь. Не хотелось пропускать первые дни занятий. Мастер Вайс вздохнул. «Отдыхайте, Элиза. Занятия начнутся после обеда. Когда вы полностью придете в себя, я вынужден буду назначить наказание за ваш проступок. Вам нужно понять, что Академия — опасное место. Студенты должны всегда оставаться внимательными и собранными». «Ну и зануда, мой куратор. Наказывайте!» — произнесла я с некоторым вызовом. «Я согласна!» «Вашего согласия, мисс Илмари, никто не спрашивает». Мастер Вайс распрямился и поморщился. Я увидела, что у него на миг перехватило дыхание от боли. Он, в отличие от меня, не лежал в постели, а караулил студентку, за которую несет ответственность. «Простите», — прошептала я, устыдившись. «Верю, что впредь вы будете внимательнее», — кивнул куратор и направился к двери. «А Вик, где он?» — спохватилась я. Мастер Вайс приподнял бровь, точно удивился моему вопросу. «Там, где ему положено быть?» «В корпусе огневиков». «Вот как! Видно, не слишком он беспокоился за меня. Наверное, огорчение отразилось на моем лице, потому что куратор добавил куда более мягким тоном. Рвался дежурить у вашей постели. Пришлось воспользоваться своей властью и отправить его отдыхать перед началом занятий». «Рвался дежурить у моей постели!» Я откинулась на подушку и улыбнулась. «Все-таки переживал. К обеду мне удалось подняться на ноги. Ежесекундно охая, хватаясь за живот, я все-таки кое-как нацепила форменное платье, причесалась и поползла в сторону центрального корпуса. Похоже, я сама себя так наказала, что навсегда запомню этот урок. Порадовалась, что не нужно нести с собой учебники. Сегодня вводные занятия по истории магии. Я передвигалась со скоростью черепахи и понимала, что в столовую снова приду последней. И тут услышала позади топот, кто-то догонял меня. «Ну, большеглазка напугала!» — громко произнес Вик, и, несмотря на мои протесты и попытки вырываться, поднял на руки. «Так быстрее получится!» «Поставь на землю, уронишь!» «Не-а! Я уже наловчился девчонок таскать! Ты бы посмотрела на себя, ползешь как улитка!» «Вик!» — прошипела я. «Что о нас подумают?» Я начала замечать удивленные взгляды. «Не все ли равно?» — отрезал мой друг. Я сдалась. Сил спорить не было. Вик вдруг хохотнул каким-то своим мыслям. «Ты чего?» «Вспомнил, как ты вчера висела на стволе. Извини, Лизи. Вчера было не смешно, но сейчас...» Он расхохотался, и я хотела было обидеться, но представила, как болталась там, обхватив ствол руками и ногами, и сама не удержалась, захихикала. Но все же шутливо стукнула Вика по груди, мол, ничего смешного. «Что это?» Улыбка стерлась с его лица. Он заметил синяки на моем запястье, которые сам и оставил, слишком сильно схватив за руку. «Ну, это ты, когда Лори закричала». Вик выругался, сжал губы. Он был ужасно зол. Оставалось надеяться, что не на меня. «Это больше не повторится», — произнес он спустя какое-то время. «Да ладно, я растерялась даже. Ты ведь не специально». «И все же я не привык соизмерять силу. Слишком вспыльчив бываю. Завожусь с полоборота. Тяжело тебе будет с таким другом, как я». «Ничего», — тихо ответила я. Ты ведь знаешь, что произошло в прошлом году? Это я на всякий случай уточняю, чтобы кто-нибудь другой не просветил. Кора не попала на ночь встречи из-за меня. Я... «Огненная змея», — прошептала я. «Я знаю, Вик, ты очень изменился с тех пор, повзрослел. Ты спас меня у озера. Я этого никогда не забуду, правда». Черты его лица разгладились. «Ну ладно, большеглазка, значит, друзья». «Ага». Вместо магистра Мэна, который открывал обучение в вводной лекции по истории магии, в аудитории ожидал магистр Кор и стопка учебников «Введение в бестиарий». «Прошу, прошу, проходите, занимайте свободные места!» Старенький преподаватель добродушно поглядывал на студентов четырех факультетов, что сгрудились у входа, не решаясь зайти. «Магистр Мэн приболел, и сегодня я его подменяю. Не станем терять время даром. Без ложной скромности скажу, что мой предмет один из самых важных в Академии. Надо знать своего врага в лицо». Он поднял учебник, и мы все получили возможность лицезреть зубастую и шипастую морду Жашника. «Милашка какой!» — пробурчала Ароника, и мы рассмеялись. «Так-так, смотрю, наша новенькая, что всполошила сегодня ночью половину преподавательского состава, продолжает веселиться!» В голосе магистра явно слышалось неодобрение. Я побыстрее цапнула учебник из общей стопки, села на заднюю парту и сделала вид, что сосредоточенно изучаю первый раздел. «Ой, как стыдно!» Ароника опустилась рядом. «Да ладно, не расстраивайся, он преувеличивает!» Она сочувственно потрогала меня за плечо. «К нам в корпус потом только директор приходил и медик!» «Двое только, но не считая мастера Вайса. Он, правда, сильно перепугался, сам бледный, на ногах еле держится, а поднял тебя на руки и потащил. Вик потом, правда, тебя отобрал и донес до корпуса». «Ого, какие подробности! Не могу сказать, что мне полегчало. Всего-то лишь директор приходил, подумаешь? Ох!» «Итак, начнем нашу лекцию. Какой самый первый вопрос задают дети, впервые узнав о бестиях? Ну, кто смелый?» «Что они забыли в нашем мире?» — нерешительно предположил кто-то. «Да, вы правы. И еще, почему они так неистовы в стремлении убивать? Ответ на этот вопрос...» Сидящие в аудитории студенты замерли, боясь пропустить хоть слово. «До сих пор не найден», — закончил фразу магистр Кор, и все разочарованно выдохнули. «Но исследования не прекращаются. Вы все знаете, конечно, о так называемых теплицах. Так вот, содержащиеся в них бестии используются не только для тренировок. Наши преподаватели изучают их, надеясь найти, наконец, ответ на главный вопрос. У меня для вас приятная новость. С этого года я решил ввести спецкурс, записаться на который смогут все желающие. Каждый участник выберет для изучения один из видов бестий и попытается написать научную работу. Может быть, уже есть желающие?» Он пристально оглядел притихших стихийников. Дополнительная нагрузка никого не обрадовала. Магистр Кор задержал взгляд на мне, и я, сама не понимая, зачем делаю это, вдруг подняла руку. Наверное, надеялась изменить мнение о себе в лучшую сторону. Ароника удивленно подняла брови и ткнула себя пальцем в лоб. «Элиза, ты что творишь? Одумайся!» «Мисс Илмари?» Преподаватель тоже был удивлен. «Ну что же, какой вид бестии вас привлекает?» «Меня никакой не привлекал. Но если выбирать...» Я мысленно перебрала известные мне виды бестий, пока вплотную я знакома только с одним. Я уже сражалась с ним на озере. «Полипесы!» — бодрясь произнесла я. «Очень интересный вид». «Согласен, согласен. Хорошо, юная леди, возможно, из вас выйдет толк». «Вот так...» Не успев начать учебу, я уже записалась на странный и, вероятно, опасный спецкурс. Вслед за мной еще двое студентов подняли руки. По крайней мере, я буду не одинока. На второй день погода испортилась, а следом настроение. Территория Академии надежно защищена заклятиями. Купол, укрывший ее, пропускает лишь водяные струи, но не бестий. К тому же осень почти не несет угрозы. И все же любой житель нашего мира, увидев нахмурившееся небо, испытывает тревогу и чувство опасности. Хотя я любила ощущения, которые оставляют на лице дождевые капли, ласковые прикосновения, будто небо дотрагивается до твоей кожи прохладными, но нежными пальцами. И это все вместе Ощущение надвигающейся беды и одновременно удовольствие, которое могут понять только водники, беспокоило и томило. Я отправилась к центральному корпусу по расхлябанной дороге, прижимая к груди холщовую сумку с книгами. Пряди волос прилипли ко лбу мокрыми сосульками, но ставить защитный экран я не хотела. Честно, я бы еще побродила одна в этой сырой и прохладной дымке, стелющейся над землей. Мне хотелось привести в порядок чувства и мысли, а в этом гвалте, что ждет в аудитории, невозможно сосредоточиться. Свершилось то, чего я так долго ждала. Я в академии, у меня появились друзья, и в целом все идет именно так, как я себе представляла. Но восхищение первого дня схлынуло, а я почувствовала себя маленькой потерявшейся девочкой. Я вдруг поняла, что не смогу вернуться домой тогда, когда захочу. Все серьезно. Теперь мне придется приложить все силы, чтобы достойно учиться. Надеюсь, куратор не успел нажаловаться моему отцу. Папа просил не подвести род Илмари, а я... Да еще непонятное наказание маячит впереди, что тоже радости не прибавляло. «Лиза!» — эта Ароника догнала меня и взяла под руку. «Я тебя ждала у крыльца, а ты уже убежала. Что-то случилось?» «Нет-нет, ничего». Я улыбнулась подруге, прогоняя печаль. «Все хорошо». Все действительно было не так уж плохо, по крайней мере, до тех пор, пока в аудиторию, где расположился наш курс, не заглянул мастер Вайс. «Мисс Илмари, пройдемте со мной», — спокойно сказал он, но я сразу поняла, что совсем скоро меня настигнет заслуженное наказание. Куратор ни разу не обернулся, пока вел меня к двери преподавательской комнаты. Сейчас преподавательская была пуста. «Присядьте». Я притулилась на краешке мягкого дивана и тут же почти провалилась в него. Такой диван отлично подходил для отдыха, но не для серьезной беседы. Даже выпрямиться не получалось, но я как смогла расправила плечи. «Не бойтесь, Элиза, я вас не съем». Мастер Вайс не садился, стоял напротив. «Дайте мне вашу руку». «Мою руку?» Не могу объяснить, с чем был связан мой страх. Я понимала, что опасность мне не грозит, но... Мы вдвоем в комнате, и шум дождя за окном, а мастер Вайс возвышается надо мной и зачем-то просит мою руку. Волнуясь, я протянула ему ладонь, а мастер Вайс быстро коснулся ее тыльной стороной своей здоровой рукой. Так быстро, будто ожидал, что лишнее промедление вызовет у меня гримасу ужаса. Я ощутила мурашки на коже, и легкий холодок пробежал по венам. «Что?» «Моя печать, мисс Илмари». «Мне жаль, что я вынужден применить это дисциплинарное средство. На 2 недели вы под домашним арестом, а я слежу за каждым вашим шагом. Учебная аудитория, столовая, библиотека и спальный корпус — это теперь ваш маршрут на ближайшие дни». Страх как рукой сняло, на его место пришла обида. 2 недели! Никаких посиделок с друзьями, никаких прогулок, никаких вечеринок, но... «Вы что-то хотите сказать в свое оправдание?» «Нет». Я опустила голову. «Что тут скажешь?» «Возвращайтесь на занятия». Голос его звучал уже не так сурово, мне даже почудилось в нем участие. Он явно не получал удовольствия от того, что ему приходилось поступать со мной так сурово. Я вдруг подумала, что он, возможно, понимал меня как никто. Мне казалось, что у Алриса Вайса нет друзей. И в отличие от меня, нет даже надежды их завести. Наверное, он очень одинок. А тут еще орда бестолковых первокурсников, так и мечтающих угодить в переделку. Я хотела было сказать своему куратору что-нибудь ободряющее, но вовремя прикусила язык, еще решит, что я пытаюсь смягчить наказание. Я представляла себе грядущие 2 недели как 2 бесконечности, заполненные тоской и одиночеством. Но уже вечером первого дня выяснилось, что я сделалась невольной героиней и едва ли не мученицей. Все сочувствовали мне и старались поддержать. В корпус проводили огромной толпой, где были не только первокурсники-водники, но и стихийники, с которыми я познакомилась на посвящении. Вик, конечно, тоже был тут как тут. Довели до двери, замешкались, подыскивая подходящие слова для прощания. Сейчас они уйдут, а я останусь одна. Я и учебник введения в бестиарий. По крайней мере, начну писать первую главу своей исследовательской работы. «Послушай», — встрепенулся Вик, — «он как сказал, ваш зануда, ты не можешь покидать вечером комнату?» «Ну да». «А по поводу гостей он ведь ничего не говорил?» — хитро прищурился мой друг. «Нет, я все еще не понимала, куда он клонит». Вик широко улыбнулся, распахивая дверь. «Ребята, заходим, будем спасать нашу Лизи от одиночного заключения!» Мне казалось, что в мою маленькую комнатушку едва уместится трое-четверо, но удивительное дело, кое-как втиснулись все, не иначе, как без магии не обошлось. Разбрелись под утро. Голова трещала от болтовни и смеха. Учебник я, конечно, даже не открыла, но твердо решила, что завтра непременно приступлю к учебе. В какой-то момент в приоткрытую дверь заглянул мастер Вайс, покачал головой, но ничего не сказал. Мне было стыдно целую минуту. Но потом кто-то из парней рассказал забавную шутку, и случай с куратором тут же стерся из памяти. Конечно, мы не каждую ночь так отрывались, но в целом наказание меня вовсе не тяготило. Сильнее огорчало другое, а именно мои занятия по мечевому бою. Извительный магистр Свер. Я догадывалась, что мои навыки далеки от идеальных, но только на тренировках поняла, насколько далеки. Очевидно, нанятые родителями наставники все же подыгрывали мне, потому что сейчас, выходя на бой против своих же однокурсников, я неизменно оказывалась среди проигравших. «Ваша стойка никуда не годится», — резко объявил мне на первом же занятии наш преподаватель. «Ваша техника никуда не годится. Печальное зрелище, печальное. Боюсь, без дополнительных занятий не обойтись. Договоритесь с кем-нибудь из старшекурсников, попросите подтянуть вас, иначе до турнира я вас не допущу». «Не очень-то и хотелось». Вслух я, конечно, ничего не сказала, но позже пожаловал Свику. «Придется, видно, обратиться за помощью к Рану. Он так здорово Кору натренировал, что она стала финалисткой турнира. Он не откажет. Все же родственник, хоть и дальний». Вик ничего не ответил. А когда я подняла на него глаза, увидела, что на лице моего друга ходят желваки. Он был жутко зол. Я сразу не сообразила, почему. Только потом догадалась. Ран, Кора, неразделенная любовь. «Не нужен тебе этот болотный принц. Я сам тебя натренирую». «Ты?» — робко удивилась я, не решаясь спорить. Насколько я знала, Вик не слишком преуспел во владении мечом. «Да!» — гаркнул он, так что я на всякий случай отодвинулась на шаг. Он заметил это и шумно выдохнул, умеряя гнев. «Завтра утром мы начнем». Завтра утром заканчивалось мое наказание, поэтому я имела право отправиться на полигон и заняться тренировкой. Я согласилась. Не хотелось обижать моего друга, хотя в глубине души я чувствовала, что ничем хорошим это не кончится. И предчувствие меня не обмануло.